«Эликсир Купрума Эса». Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть четвертая. Вы уже знаете, что Зоя Ладошина приобрела способность повелевать и решила творить добрые дела по собственному усмотрению. Да, надо вам сказать, что Зое приходится скрывать свою замечательную силу. Ведь если люди догадаются о ней, они при встрече с Зоей станут затыкать себе уши, и тогда никакие ее приказания не подействуют. Однако проницательный Роди Маршев стал замечать, что люди с какой-то странной быстротой выполняют то, что им сказала Зоя. Роди еще и сам себе не верит, но уже ведет наблюдение за своей загадочной одноклассницей. Здоров! Эй, Маршев! Идите-ка сюда. Идем. А что такое? Посмотрите в окно. Мой папа во дворец пионеров станок прислал. Какой станок, Родька? Зоя, это ты так быстро уговорила отца. Он считается с моим мнением. Это ведь только в 5-м Б меня некоторые за дурочку принимают. Ах ты! Зоя, это неправда. Но... Не знаю. Может, мне пойти к директору дворца и самой поговорить, чтобы вас в разведчик приняли? Слушай, Ладошина! Ой, пойди. Ведь этот Гена ничего ему доказать не сумел. Сходи, Зоя, если можно, сходи. Пожалуй, на большой перемене. На большой перемене и пойду. Могу и без завтрака остаться ради доброго дела. Попроси, Зоя, а? Попроси. Директор Дворца пионеров Яков Дмитриевич Сысоев один в кабинете. Кем бы заменить заболевшего Куприяна Семеновича, думает он. Вдруг дверь распахнулась, и в кабинет без стука вошел маленький человек в плаще и шляпе. Товарищ Сысоев, я из отдела сбыта завода «Факел». А, очень приятно. Подарок вашим пионерам шефы прислали. Распишитесь в получении. Так, что такое? Станок с программным управлением? Так это же ведь огромные деньги. Да и кто у нас на нем будет работать? А это вы, товарища Ладошина, спросите. Наше дело доставить. Распишитесь тут и скажите, где сгружать будем. Войдите. Хорошо. Хорошо, что не разгружались, товарищ Панков. Здравствуйте, товарищ Сысоев. Здравствуйте. Я заместитель директора завода «Факел» Туганаев. А, очень рад. Садитесь. Видите ли, какое дело, товарищ Сысоев. Произошло недоразумение. Вам ошибочно прислали станок. Да я вот и сам удивлен. Но, с другой стороны, вот письмо за личной подписью товарища Ладошина. А это уже вопрос деликатный, товарищ Сысоев. Видите ли, эту бумагу, этот станок товарищ Ладошин отправил вам, находясь, в несколько болезненном состоянии. Сначала вот такое странное распоряжение насчет станка, а через 5 минут с сердцем плохо, скорую пришлось вызывать. А, ясно, ясно. Теперь такая просьба, товарищ Сысоев. Так? Возможно, все это у товарища Ладошин очень скоро пройдет, и он сможет снова приступить к работе. Так было бы очень хорошо. Было бы очень желательно, чтобы эта история со станком не получила огласки. Ну, авторитет руководителя как-никак. А, я понимаю, понимаю, и обещаю никому ни слова. А бумагу эту мы порвем. Ну, большое спасибо, товарищ Сысоев. Извините. А станочек мы вам пришлем, обязательно пришлем. Только не такой, конечно. Спасибо, спасибо, всего доброго. Да, как видно, заработался товарищ Ладошин. Но какое совпадение, а? Вчера я в шутку сказал этой Зое, чтобы ее папаша прислал станок с программным управлением, а сегодня именно такой станок тут как тут. Да, это к невольно поверишь Куприяну Семеновичу, что Зоя... Войдите.